как на самом деле клялись евреи. До нас дошли десятки вариантов клятвы евреев из различных местностей. Доказывает ли существование этих текстов, что они на самом деле применялись на практике? Разве люди всегда придерживались буквы закона? Принято считать, что юридические нормы, зафиксированные в городских установлениях, отражают действительность. Из-за того, что большинство вариантов клятвы евреев находятся в сборниках городского права, можно утверждать, что они проводились в жизнь. Однако исследователь юридических текстов должен попытаться доказать, что они и в самом деле применялись на основании внешних источников. Если мы найдем в независимых источниках упоминание об использовании того или иного варианта, можно говорить о том, что по нему и в самом деле клялись. Например, вариант еврейской клятвы из швабского зерцала, приведенный выше, снова и снова повторяется в установлениях Нюрнберга. Но был ли он использован на практике? Мы попытаемся ответить на этот вопрос, анализируя различные источники, еврейские и христианские, могущие пролить свет на эту проблему.